Глаза смотрели на меня хитро и настороженно. Темные волосы свободно падали на плечи камзола с золотым шитьем, которое вспыхивало в свете луны тусклыми искорками. «А вы не знаете?» — приподнял бровь мой новый хозяин. «Знала бы, не спрашивала!» — огрызнулась я. «И снимите с меня эту пакость!» Я требовательно протянула руку своему спутнику. Он удивленно опустил глаза и усмехнулся. «Браслет? Кто-то был нехорошей девочкой?» От затаенной чувственности в его голосе меня словно окатило горячей волной. «Снимите!» Уже не столько потребовала, сколько начала умолять я. Тариус медленно взял мою руку, прикоснулся подушечками пальцев к тыльной стороне ладони, вызывая во мне дрожь. Я закусила губу, но руку вырывать не стала. Пальцы скользнули выше и погладили кожу под браслетом. Затем он положил два пальца на браслет, и из-под них разлилось слабое зеленое сияние. «Все», — сказал он, улыбнувшись краешком рта. «Что? Все?» Выходя из оцепенения, поинтересовалась я. «Теперь артефакт привязан ко мне», — спокойно пояснил мужчина. «Вы не можете далеко от меня отходить. Если попытаетесь убежать, то испытаете боль». «Вы...» — задохнулась я от возмущения. «Можно звать меня граф. Можно ваше сиятельство. Можно просто Тариус», — улыбнулся мужчина. «Кстати, мы приехали. Добро пожаловать в мой дом». Глава 4. Тариус. Таня. Это имя ей не шло. Оно было мягким, а сама девушка излучала пламя непокорности и гордости. Роза, дикая роза, излучающая аромат, притягивающая, но не дающая себя схватить. Вблизи девушка оказалась намного соблазнительней, чем на подиуме. Там торговец хотел показать ее тело, но взгляд бывает подчас намного сексуальней. Я специально задернул шторки в карете, чтобы девушка думала, что находится в полной темноте. А сам, с помощью артефакта, дающего ночное зрение, внимательно наблюдал за ней. Огромные глаза, в которых мелькал то гнев, то страх, то боль. Девушка нервно облизывала губки, и от осознания, что она полностью принадлежит мне, и я могу прямо сейчас впиться в ее губы поцелуем, на лбу даже выступил пот. Я испугался, что не сдержусь. Но надо было немного подождать, успокоить намерянку, явно сбитую с толку и не понимающую пока ничего. «Вы здесь живете?» — спросила она, помедлила и оперлась на мою руку, выходя из кареты. «Да, из постоянных слуг со мной живут Карл, мой камердинер и помощник, а также Сарита, моя давняя служанка. Она же и домоправительница. Другие слуги — приходящие». Девушка оглядывалась, и я видел испуг на ее лице. Наверняка темный неосвещенный дом казался ей каким-то замком разбойников. Что ж, будем прогонять мрак светом, а страх найдем, чем прогнать. «Хотите поесть?» — любезно осведомился я, одним щелчком пальцев зажигая магические светильники. Садовая дорожка к дому и вход сразу же озарились голубоватым светом. «Не откажусь», — робко сказала Танилла. «Хм. Она ведь даже не знает, что это редкое имя с островов означает «непокорное пламя». И как удачно подходит девушке, я с каждой минутой все больше и больше осознавал, какую удачную покупку делал. И пусть потратил столько денег, сколько зарабатывал раньше за год, зато теперь мог расплатиться из наследства». «Тариус!» Сарита появилась с лампой в руке, как раз в тот момент, когда мы переступили порог дома. «Ты купил!» — воскликнула она с искренней радостью. «А ну, покажи!» Я увидел, как у девушки окаменело лицо, в глазах снова зажегся гнев. Даже крылья изящного носика стали вздыматься. Что же ее так заводит? «Ух ты, какая красотка!» Без тени смущения, оглядывая мое приобретение, продолжала квохтать Сарита. «А ну, пойдем со мной, милая! Покажу тебе твою комнату, накормлю, ванну приготовлю, а уж твоей одеждой завтра займемся. Тут его сиятельству раскошелиться придется». «Раскошелюсь», — махнул я рукой на кормилицу. «Но сначала накрой на стол. Наша гостья умирает от голода». «Ох и правда, о чем я только думала!» — всполошилась Сарита. «И ведь все готово, только на стол поставить. Я-то ждала вас и спать не ложилась. Сейчас все будет». Я отвел Таниллу в обеденный зал. Зажег обычные свечи. Пока кормилица носила одно блюдо за другим, девушка сидела в кресле, почти не двигаясь. Когда Сарита ушла, я подошел к Танилле и коснулся плеч, собираясь снять плащ. Девушка вздрогнула и вцепилась в него. «Так ты не сможешь есть», — строго сказал я и стянул плащ, хоть и не без некоторого сопротивления со стороны девушки. На самом деле, мне снова хотелось посмотреть на нее без этой тряпки, освежить, так сказать, воспоминания. И зрелище оказалось приятным для глаз. Черные кружева скрывали мало, так что я понимал, почему девушка снова покраснела до густого малинового цвета. Но мне нравилось и это смущение, и то, что едва прикрывало платье. Ну до чего же удачный день? «Позволь мне поухаживать за тобой». Танилла кивнула. Пока я наливал ей вина в один бокал, а сока в другой, пока клал ей на тарелку закуски и горячее, девушка сидела как на иголках. Но я первым подал пример, начав есть. Невольно и она потянулась к вилке, аккуратно отрезала и откусила кусок жаркого, потом уже смелее начала есть. «Вы обещали сказать, зачем вы меня купили?» Последнее слово прозвучало как плевок. «Я понял», — улыбнулся, откладывая вилку. «Все время не мог понять, что тебя так сердит. Наконец понял». «А вам бы понравилось, если бы вас как вещь оценивали и покупали?» — вспылила девушка. «Видимо, твой мир другой», — парировал я. «У нас иногда продают детей, пускают с молотка разорившихся должников, заставляя таким образом отрабатывать свой долг, и даже муж может продать изменившую ему жену». «Какое свинство!» — возмутилась девушка. «В нашем мире давно отказались от рабства». «Как давно?» — с любопытством спросил я. Девушка подняла глаза к потолку, задумавшись. «Чуть больше 150 лет назад, в моей стране. Хотя я знаю, что есть страны, где еще существует нелегальное рабство». «Вот видишь», — заметил я. «И в нашем мире это есть. И 150 лет — это не так уж много для человеческой истории». «Много», — горячо возразила Танилла, упрямо мотнула головой, но вдруг передумала спорить. «Теперь ты живешь в этом мире». «А значит, придется привыкать к нашим законам и порядкам», — с нажимом сказал я. «Так просветите меня», — язвительно сказала она. «Все очень просто, дорогая. Мне нужна жена с магией, чтобы она родила мне ребенка. Я обеспечиваю тебе комфортную, даже богатую жизнь, а ты рожаешь мне детей». «Что?»